на своей волне для своей области. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою работу. Я приветствую в студии коллегу своего Александра Павлова. Спасибо, Константин. А я приветствую Татьяну Маршеву, звукооператора прямого эфира. И мы все вместе, втроем, приветствуем еще одного человека, который у нас пришел к нам в студию, чтобы поговорить на очень интересную тему. У нас в гостях Марьяна Забавина, переводчик со стажем. Вообще человек, который многие годы жил за границей, причем не только в одной стране, но даже в нескольких. Вот так. И этот человек все знает про иностранные язык, о чем мы хотели бы поговорить. Хотели бы выяснить, насколько важен уровень знания иностранного языка, как его повысить, на каком уровне нужно находиться, чтобы общаться со всем миром, и вообще, какие языки... На каком языке в мире сейчас говорят? Да, вообще? Нужно общаться, собственно. Да, жизнь меняется, все течет, поэтому будем разговаривать об иностранных языках. Напоминаю, телефон прямого эфира 93-69-20. Присоединяйтесь к нашему беседе. Вот, и начнем с этого. Марьяна, добрый день. Александр Константинович, рада вас видеть снова. Спасибо, не что живы, приглашаете. Не Спасибо. Рад видеть. Hello. Hello, да. Вот, сейчас будем говорить по иностранным словам. Да. Марьян, вот уровень знаний сегодня иностранного языка, какой должен быть у среднестатистического человека нашей страны, вот на твой взгляд? О боже, но мне кажется, не обязательно иметь какой-то среднестатистический уровень иностранного языка. Нужно... Каждый человек должен знать, что он хочет, в принципе, если он владелец определенного бизнеса, если у него есть бизнес с Китаем или с Италией, с Америкой, конечно, наверное, ему лучше, чем платить переводчику, выучить самому иностранный язык, или если он, допустим, путешествует часто, ему хорошо бы выучить иностранный язык, но есть такие люди, которым он совершенно не нужен, и прекрасно они живут без этого. А зачем им, в принципе, тогда изучать? Не знаю. Мне кажется, нет такого, что обязательно все должны изучать. Кто хочет узнать, может быть, даже не только для бизнеса или для карьеры, для работы. Те, кто хотят узнать культуру другой страны. Например, у меня есть друг, которому очень нравится культура Японии. Почему, никто не знает. Ну, нравится она ему. Или еще один знакомый, которому нравится культура Мексики. И только из-за того, что он хочет изучать культуру Мексики, он изучает испанский. Ну вот тот базовый уровень, который дается в школе, и те новшества, которые пришли в наш мир, то есть, соответственно, вот максимальная цифровизация, множество гаджетов, и больше половины из них пишется, говорится, создается. Ну, сопряжены с определенным использованием, в том числе английского языка. А, да. В этом плане, да, конечно. А вы чувствуете, что есть такая потребность, необходимость? Вот есть необходимость, потому что иногда инструкции каким-то прибором даются на английском языке, и приходится вспоминать свой школьный уровень, или, может быть, чуть больше, чем школьный уровень, и пытаться это все перевести, потому что не всегда инструкцию можно найти в интернете и перевести ее автоматически. Константин, вот ну... Мне кажется, сейчас Google изобрел очень много механизмов, которые могут облегчить жизнь. Например, Google-переводчик. А вот для этого надо интересоваться всем этим, да? Просто так взять и начать переводить. Понятно, что не всем дано и не все это могут. Я хочу сказать о том, что вот сейчас дети, они гораздо более тропны, то есть восприимчивы к языку, да? Если они его учат, то они его как-то опосредованно используют. Вот в общении с гаджетами, между друг другом и, так сказать, в последующем что в своем образовании. Потому что... Фраза «easy», например, да, сейчас она очень популярна. Конечно. «Easy», да. Ну, да, многие... Переведем сразу для наших слушателей. «Easy» – это просто. Да? «Easy» – просто. Просто, да. Легко. Просто. И вот эти, вот, так сказать, словечки, которые используются, они ведь тоже опосредованно влияют на то, что увеличивается словарный запас. Огромное количество английских заимствований сейчас в русском языке, и то, как действительно тинейджеры, подростки говорят на русском языке, даже иногда это звучит некрасиво. Даже с моей точки зрения, потому что они используют английские слова для выражения русских мыслей. Мне кажется, что лучше использовать, конечно, русские слова. Ну, вот, например, в Англии или Америке не используют русские слова для того, чтобы... Пока нет. Я думаю, китайские они скоро начнут использовать, когда китайцы завоюют весь мир. Но, тем не менее, это вот есть такая данность жизни, и от нее, ну, не то, что куда деваться, ведь не всегда молодежная среда со взрослой пересекается настолько плотно, что взрослым нужно вот эти словечки понимать. Между собой Молодежь общается и очень хорошо, да, они друг друга понимают. И, наверное, для сейчас молодежной культуры вот, и субкультуры, как каких-то субкультур, это нормально, это норма. А вот взрослые люди, те люди, которые хотят ну, знать языки на определенном уровне, например, да, кто посещает достаточно часто с туристической целью какие-то страны, вот, например, испанговорящие, да? Да, и какой-то минимум, который позволяет, так сказать, «Буэнос диас, пор фавор», да, ну, что-то такое. А может, немножко побольше, да, чтобы, так сказать, блеснуть и где-то там что-то попытаться самому заказать в ресторане. Вы знаете испанский? И нет, нет, я хотел бы знать, только у меня нет времени на это. Время, видите, как? Да, нужно время. И вот я предлагаю на моем примере, да, я хочу углубить, да, взять лопатку небольшую, хотя бы саперную, и углубить, потому что знаний нет испанского языка, да? Но хотелось бы. Хотелось бы. Вот какие варианты могут быть для того, чтобы его изучить, ну, пусть на каком-то начальном уровне, для того, чтобы, может быть, самому заинтересоваться и потом начать изучать его глубже. Сначала нужно, наверное, заинтересоваться, но, Константин, имею опыт преподавания испанского языка, в том числе достаточно большой, могу точно сказать, что испанский язык простой. Его выучить можно легко и быстро. Там 28-30 недель нормально, если вы ходите на курсы, и вы уже сможете бегло говорить. Потом сейчас огромное количество всяких ресурсов в YouTube, когда вы можете смотреть уроки онлайн, то есть вам даже не нужно платить никому за эти уроки. Вы можете открывать интернет, в YouTube писать изучение испанского языка, урок 1, 2, 3, 4, и там будет огромное количество бесплатных занятий с хорошими преподавателями. Самостоятельно какие вопросы? Потом есть самоучители, тот же самый Полиглот Петрова, испанский за 16, по-моему, уроков называется. Там есть упражнения после каждого занятия. То есть вы произношение можете смотреть на YouTube, какое произносятся слова, потому что испанский немножечко там сложности в произношении есть, итальянский проще с произношением. Но как бы это возможно его освоить, это произношение не настолько сложное, как в китайском языке. Потом что вы делаете? А потом вы ищете любого друга, знакомого, опять-таки, по интернету. Носители языка. Носители языка. Или не носители, либо человека, который, может быть, какого-нибудь приятного индуса, который увлекается изучением испанского языка. Лучше индуску вот. Или для индуску. Него. Для тебя индуса, да. Хотя бывают варианты. И болтаете с ним на английском языке. Опять-таки, это бесплатные сайты, допустим, есть, где вам меняют партнера каждые 15 минут. То есть вы по 15 минут общаетесь с разными представителями разных национальностей и как бы практикуете свой испанский язык. И потом переключаете. Вот насколько велик интерес к иностранным языкам в мире? Вам же приходилось в различных странах бывать и общаться с людьми. Насколько те же американцы или швейцарцы, насколько я помню? Швейцарцы. Да, они говорят на четырех языках рождения. Насколько они интересуются языками, на каком уровне их знание языка находится? Ну, скажем так, вообще знание иностранных языков, наверное, еще испокон веков – это категория привилегированных людей, наверное, людей, которые... Ну, то есть быть хорошо образованным человеком включает в себя знать иностранный язык. Насколько более образована нация, тем больше иностранных языков, в принципе, знают. А американцы не знают ни один иностранный язык. Да и не надо им. Может быть, им и не надо, но они себя чувствуют немножечко глуповато в Италии, когда они приезжают, потому что итальянцы не знают английского, американцы не знают итальянского. И там у них получается несколько сложностей слово в коммуникации. Пицца. Да. Пицца, por favor. Да, или, я не знаю, китайцы, кстати, очень больше адаптируются, то есть они хотят изучать иностранные языки, они очень активно изучают русский, у них получается. Они прекрасно говорят на английском языке. А очень много китайцев, которые живут или учатся в Италии, изучают итальянский и прекрасно говорят. То есть этим товарищам я хочу дать там 100 баллов вперед перед американцами. Большие молодцы. У китайцев есть стимул. Они бегут от большой толпы своих сородичей. Возможно. Из Китая. И для того, чтобы адаптироваться и, так сказать, погрузиться в атмосферу той страны, где они находятся, им просто приходится учиться. Американцы никуда не бегут. Да, а мы русские... Ну, кстати, у нас очень хорошая русский язык, нам, в принципе, легко воспринимать другие иностранные языки, особенно романские. То есть мы прекрасно можем все говорить, все русские хорошо говорят по-итальянски, практически без акцента. Ну, вот чуть сложнее по-французски. Кстати, конструкция языков, то есть конструкция образования предложений, вот они, насколько похожи у русского языка с английским, французским, итальянским. Они же относятся к разным группам языков. Это мы уже с вами идем в языкознание. Нет, это на уровне того, что вы сказали, что испанский легкий язык, да? Очень легкий язык, да. Я прям уже захотел испанский учить. Итальянский легкий язык, английский легкий язык, вообще все языки легкие, кроме китайского. Который учить нужно. Ну, в принципе, есть же группы языков, да, которые по степени сложности русский, китайский, арабский относятся к третьей группе языков, самых сложных. Например, на изучение русского или арабского языка выдают, допустим, когда вы можете выучить, допустим, совершенно спокойно английский за 28 недель, а испанский за 28 недель, на арабский обычно говорят, что нужно 88 недель. В два раза больше. Да. Ну и китайский, соответственно. И на русский тоже, да? При том, что у арабского более простое произношение, чем у китайского. Потому что там еще есть тональности. Это не связано с письменностью, это только произношение. И письменность, как язык в совокупности, как бы сложная группа языков. То есть очень приятно, что мы в сложную группу языков попали, если честно. Так... Но для врага. Для врага. Но, с другой стороны, мы можем обучиться их языку. Ну, несколько раз. Вы знаете, сейчас очень модно изучать русский язык. Очень большое количество иностранцев приезжает в Россию. Кстати, Москва вошла в топ-5 лучших городов в мире, и огромное количество иностранцев сейчас живет, учит русский язык в Москве. Завидуют, потому что нам. Пускай учат. Так, и надо. Я просто иногда смотрю за Мариной, дорогие радиослушатели, она иногда так говорит, спрашиваешь ее, она подвисает, такое ощущение, что она переводит на русский многие моменты. Бывают такие моменты, когда ты что-то знаешь на английском лучше или на иностранном другом языке, чем на русском? Ой, это постоянная проблема, Это английский язык более краткий. Более краткий, и там есть... То есть, когда русское, получается, сложно сочиненное предложение длинное, нужно что-то объяснить и сказать. В английском можно это сказать быстро с помощью 2 или 3 слов. И поэтому, когда хочется сказать что-то конструктивное и прямо, очень хочется сказать по-английски, но ты понимаешь, что ты говоришь по-русски, нужно все-таки сказать все это очень длинным русским предложением. Сказать можно, не все поймут. Да. Вот. Вообще, в принципе, мне кажется, разные языки нужны для разных средств коммуникации. Никто не может писать о человеческой душе так, как Достоевский писал на русском языке или Толстой. Например, английский прекрасен для бизнес-коммуникации. Все очень просто. Все можно высказать конкретными словами быстро. И они будут безличные. Например, когда в русском языке ты хочешь выразить: «О, я буду очень рад тебя видеть завтра», допустим, когда ты с кем-то общаешься. Мы можем сказать: «Я буду очень рад тебя видеть завтра. Мне будет очень приятно видеть тебя завтра. Увидимся завтра». В принципе, все будет иметь одно и то же посыл, но мы чувствуем, что один, с одной стороны, кто-то будет рад. Интонационно. Да, интонационно мы понимаем, что увидимся завтра, значит, не очень-то я хочу тебя видеть. А я буду очень рад тебя увидеть завтра, я буду счастлив. Это значит, я буду, вот хочу тебя увидеть завтра. А у них двумя словами. А это просто «I'll see you tomorrow». И ты не можешь как бы понять, будет рад тебя человек видеть, не очень рад. Просто «I'll see you tomorrow», «We will meet tomorrow». И так будет вежливо и хорошо. Поэтому... Бесчувственные животные просто. Они, да, более нейтральные. Мне нравится это в английском языке, когда я не знаю, как сказать человеку, что там я буду не очень рада вас видеть завтра. То есть посылать лучше по английскому. Мне кажется, это более вежливо. Легче. Я напоминаю, что у нас в гостях Марьяна Забавина, да, переводчик со стажем, человек, который пожил в других странах и знает, на каких языках кто и как умеет разговаривать. Самое главное, зачем. Да. И, так вот, зачем? В начале своей речи, в начале нашего общения я задал вопрос об уровне. Так вот, какой должен быть уровень языка и как можно его быстро достигнуть? Например, для того, чтобы быть таким не лезущим в карман за словом туристом. Угу. Константин, вот если бы вы мне задали этот вопрос буквально полгода назад, я бы сейчас долго объясняла, как важно изучать иностранный язык каждому и как хорошо обладать знаниями, когда ты едешь за границу, но технологии Изменили все. Технологии изменили все. Профессия переводчик практически никому не нужна сейчас. Знать иностранный язык очень хорошо, важно для интеллекта, важно, в принципе, каждому человеку. Но что сделали, что изобрел Google? Вы знаете, онлайн-переводчик. Онлайн-переводчик уже достаточно давно, который распознает твою речь. А еще что? Вот просто буквально на днях. Ну, рассказывай, не интригуй. Мы не можем себе даже представить. Вы же работаете в новостной программе. Ну, ладно. Они же изобрели наушники Google, которые автоматически переводят в твои уши 40 языков. Все. Вот так. Не изучайте иностранные языки. Купите наушники Google. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Виктория Георгиевна. Не помню, кто это сказал, но мысль такая. Сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Потому что знание иностранного языка говорит о широчайшей образованности человека. Поэтому у меня была мечта, чтобы мой сын знал иностранные языки. Обучение английского языка я отдала его в 4,5 года. Учитель попался великолепный, из Чикаго, так что фонетика, то есть произношение, было поставлено сразу на высоком уровне. А окончив школу, он поступил в военный институт Министерства обороны на факультет военных переводчиков-референтов. Владеет тремя языками – фарси, дари и английский язык. Фарси – персидский язык, дари – это язык, на котором говорят в Афганистане. Судьба и жизнь сложилась так, что больше всех пригодился язык дари, когда работал в Афганистане, и английский язык. Прослужил в ООН, в Организации Объединенных Наций, 21 год. Африка, Египет, Израиль, Сирия, Югославия. Посетил практически все страны мира. И даже, как я смеюсь, Пентагон. И знание иностранного языка – это, конечно, сила. Это интеллект, это образованность, это широчайший круг знаний. И обязательно нужно учить иностранные языки. Но, к сожалению, пока наша школа, вот ей не удается достигнуть высокого уровня изучения иностранного языка. Я сама об этом знаю и говорю, потому что я учитель немецкого языка. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктория Георгиевна. Вы, как всегда, украшаете наш эфир. Виктория, вы меня поразили, такого прекрасного сына вы воспитали, даже захотелось познакомиться, честно говоря, фарси, дари, ООН, это потрясающе, это нужно. Ты тоже в ООН работала? Я, да, работала недолго совершенно, но и такие сложные иностранные языки, конечно же, я не освоила. Фарси и дари – это очень-очень сложно. Все, так сказать, и вы правильно сказали, что, конечно же, да, сколько иностранных языков знаешь, столько раз ты человек. Конечно же, существует огромное количество философов языка, которые говорят о том, что наш разум не существует вне пределов языка, только то, что мы можем облечь слова, так мы и мыслим, и, соответственно, на разных языках мы мыслим по-разному. Поэтому, конечно же, меняется совершенно картина мира. Это еще Гумбельт писал, что вся картина мира зависит от того, на каком языке ты говоришь. У русских одна картина мира, у американцев, у англичан другая, и там у итальянцев третья. Соответственно, с одной картины мира ты можешь перейти... Ты не можешь вообще существовать и мыслить вне языка, но ты можешь всегда мыслить в рамках языка. И переходя с одного языка на другой, ты мыслишь в других рамках. Поэтому читать книги на родном языке, на котором они написаны, гораздо полезней, чтобы понимать, что хотел сказать именно автор. Да, именно так. Так, может быть, продолжим по поводу углубленности знания языка и уровня знания языка. Вот для туризма понятно, достаточно наушников, такого простого гаджета и все вперед. А для поиска знакомств, ну так он такой вот пограничный, на мой взгляд, уровень поиска знакомств, потому что некоторые люди хотят познакомиться, а они думают, что хотя чего-то они уже знают в языке, да, и пытаются на своем уровне Вот, вот там знакомятся. Я думаю, что это можно тоже к уровню... Это очень хороший вопрос. У меня сейчас несколько девочек, с которыми я занимаюсь английским языком, и, соответственно, они встречаются с иностранцами, и они занимаются иностранным языком. У них есть стимул, да? У них есть стимул, да, для того, чтобы, соответственно, облегчить коммуникацию. Но как я все больше, вот чем больше я преподаю, тем больше я убеждаюсь, что это даже очень мило, когда твой любимый или человек, который тебе нравится, не знает иностранного языка, и когда ты ему объясняешь что-то. Там, конечно же, есть много коммуникационных сложностей, но людям приятно друг другу объяснять, что они имели в виду, как и что и почему. И это, мне даже кажется, больше сближает, чем когда вы уже говорите на одном языке. Вот это просто мой вывод из преподавания. И я бы тоже хотела сказать, что очень приятно, когда человек говорит не бегло на другом языке, на твоем, а говорит с акцентом. В этом что-то есть привлекательное для человека другой нации. Но это просто мое наблюдение. Манифик. Манифик, да. Это хорошо, когда есть такое движение навстречу, да, у людей. Следующий уровень для работы. Для работы здесь для и для работы, работы другая, там. Да, другая, конечно же. Это совершенно, когда мы говорим о работе, это обязательно нужно знать английский язык, как минимум на уровне intermediate, средний уровень, а обязательно, наверное, для всех, кто хочет более-менее хорошую работу. За какое время его можно достигнуть? Ну, как... Смотря в какой области ты работаешь, если ты в юриспруденции работаешь, соответственно, это юридическая лексика, это будет сложнее, как минимум, я считаю, что нужно как минимум 2 года, чтобы хорошо разбираться и хорошо говорить, идти в хорошую юридическую фирму, в которой ты будешь работать на международном уровне с хорошей зарплатой. Если это нефтегазовый бизнес, другая лексика, если это просто бизнес, то это бизнес-лексика. Технический. Соответственно, технический, еще и медицинская, но тоже я не думаю, что меньше 2, вообще даже 3 лет, потому что медицинская специфика. Нет, обязательно для профессиональной карьеры обязательно, конечно же, нужно знать иностранный язык. Обязательно. Ну, соответственно, есть же азиатское направление, которое сейчас очень сильное. Я по поводу него сказать мало что могу, потому что я не китаист и, в принципе, Азией не занимаюсь. Но, наверное, для всех, кто хочет делать бизнес с Китаем из Азии, нужно... Все понятно. И буквально 2 слова о том, что нужно для того, чтобы... Какой уровень языка нужен для того, чтобы ехать за границу жить? Жить. Да, жить. Ну как, если... Смотря с кем вы едете. Понятно. Мы будем считать, что мне кажется, никакой не нужен уровень, потому что ты будешь общаться с носителями, и в течение полугода ты будешь знать его... 3 месяца. 3 месяца. Самое главное, что нужно желание. Да. Дорогие радиослушатели, у нас время сегодняшнего эфира немножко короче, чем обычно. И такой интересный разговор с Марьяной Забавиной приходится прерывать, завершать и потихонечку переходить к полезной информации. Но сначала я хотел бы еще раз поблагодарить Татьяну Маршеву, звукооператора прямого эфира. У микрофона был Константин Колоколов. Александр Павлов. И с нами был переводчик спасибо от Бога. Марьяна Забавина, спасибо, Александр, что ты к нам пришла. Константин, да, спасибо новых встреч. До новых встреч. Вы слушали «Радио России» Иваново.